Но только ли водяные крысы болеют в нашей стране туляремией? Нет ли других носителей заболевания? Все это еще следовало открыть, изучить, проверить. Однако, даже поймав с поличным зверька носителя заразы и обнаружив микроба, возбудителя болезни, врач еще не постигает всех сложностей лабиринта, по которому микроб перебирается из животного царства в мир человеческий. Передается ли инфекция непосредственно прикосновением, или существует еще некто третий, тайный контрабандист, кочующий с грузом заразы между телом четвероногого и организмом человека? Вопросы, вопросы. И без ответа на них нельзя ни сыскать первоисточник болезни, ни организовать правильной борьбы с ней. История человеческих войн знает немало кампаний, которые предпринимались поначалу как полицейская акция, пустяковый, рассчитанный на неделю поход, а потом перерастали в многолюдные кровавые битвы. То же самое произошло и с походом на туляремию. Малая инфекция, экзотическая болезнь, неожиданно встреченная на островах Волжской дельты, оказалась совсем не маленькой и отнюдь не редкостной. Вот уже ровно 45 лет длится бой, идущий по всем правилам боевой биологической и медицинской науки. И если сегодня мы можем говорить о победе, то лишь потому, что каждый научный факт был добыт в многочисленных схватках и оплачен тяжелыми, чаще всего невозвратимыми жертвами. Первая разведка боем произошла почти тотчас после выступления трех астраханцев на Саратовском противочумном конгрессе. И тогда же научная гвардия понесла свои первые потери. В 1928 году организация, торгующая пушниной, объявила по всей стране о закупке шкурок водяной крысы. Охотой занялись и млад, и стар. За первые два года в одной только Уральской области охотники сдали 4,5 миллиона шкурок. Ловили крыс больше в весеннее время, когда разлив загонял зверьков на острова и пригорки. Охотники ездили на лодках, снимали крыс крючками, острогами, сачками. Нетерпеливые просто хватали руками. Дело было выгодное, чистые деньги. Никому в голову не приходило, что расплата за столь легкий труд будет столь мучительной. Теперь разобраться во всем кажется очень просто. А в 1928-1930 годах, когда сигналы о массовых чумоподобных лимфаденитах стали приходить с рек Урала, Оки, Иртыша, Лены и Белой, никто из врачей толком не понимал, откуда нагрянула напасть. На Оке возле Касимова после паводка 1928 года свалились в постель жаром и бубонами 800 охотников за водяными крысами. Сотни крысоловов заболели в Оренбургской губернии, Тобольском округе, в Башкирии. Чаще всего больные жаловались на то, что их укусил за палец зверек, или они поранили руку, когда снимали шкурки. Но среди больных были и учителя, никогда не ловившие крыс, и глубокий старик-бухгалтер, который заболел, собирая грибы, и маленькая девочка, никуда не выходившая за пределы двора. Одна за другой выезжали медицинские экспедиции навстречу этим чумоподобным эпидемиям, и каждый врач начинал с того, что пытался выделить микроб-возбудитель из тела выловленных грызунов. Но микроб Туляринзе, которого Маккой обнаружил у американских сусликов, а Фрэнсис у кроликов и зайцев, никак не давался русским исследователям. Чтобы в конце концов поймать этого злодея и замкнуть кольцо, зверек, микроб, человек, требовался, очевидно, характер не менее упорный, чем у Эдуарда Фрэнсиса. И такой характер нашелся. Дмитрий Голов, тот самый врач, который на противочумном совещании в Саратове предлагал себя в помощники Суворову, повторил в Советском Союзе то, что сделал Фрэнсис в США. Несколько писем, которые я получил от друзей Голова, позволили восстановить некоторые черты этого научного забияки. По рассказам современников, Голов был настоящим конкистадором в науке. Рослый красавец с капитанским басом и повадками морского волка. Во время гражданской войны служил он врачом на кораблях Каспийского флота. Он жадно кидался то к одной, то к другой научной проблеме, везде стремясь первым проложить свою собственную тропу. Забывая сон, отдых, обед, он дни и ночи просиживал в обществе своих мышей, блох, пробирок с микробными культурами. И странное дело, в лаборатории во время опытов с него как будто слетала морская удаль, и крупные пожелтевшие табака пальцы оказывались на редкость деликатными и умелыми. В институте его уважали и побаивались. С людьми он нередко бывал резок, но подопытных животных любил нежно и преданно. Держал мышей у себя дома и терпеливо выхаживал больных зверьков. О собственном здоровье этот бесшабашный человек нисколько не беспокоился и, как рассказывают, переболел всеми инфекциями, какие изучал – сыпным тифом, туляремией, бруцеллезом. После каждого заражения институтские товарищи пытались ввести беспорядочный поток головской жизни в сколько-нибудь правильное русло. Но независимый Дмитрий Алексеевич резко обрывал всякую попытку приручить себя. В нем клокотало дикарское любопытство, флебустьерская страсть к неизвестному. Родись он на несколько веков раньше, быть ему, наверное, искателем новых земель. Но этот современный Гулливер, кстати, капитан Гулливер тоже ведь был медиком, находил себе занятия по душе и в новое время. Он рыскал по дебрям микроскопического мира, внося в спокойнейшую из наук микробиологию атмосферу сумасшедшего увлечения и опасности. Сейчас Дмитрию Голову было бы за 70. Значит, летом 1928 года, когда его и еще трех сотрудников Саратовского института направили на вспышку туляремии на реке Урал, ему едва исполнилось 30. Для всякого другого то была обычная командировка с печалями командировочной неустроенности и дорожных тягот. Но легкий на подъем Голов обладал свойством, которое Пастер называл готовностью к находке, к открытию. Он направлялся на вспышку, как тренированная собака на охоту, внутренне наделенный и к борьбе, и к напряженному длительному бегу за добычей. Саратовцы застали в деревнях под Уральском все то же, что и остальные врачи, побывавшие на подобных вспышках. Рассказы о ловле водяных крыс, множество больных с бубонами, высокой температурой и слабостью, Однако никому еще не удалось выделить туляремийного микроба из тела грызунов. Забыв о пище и сне, Голов принялся исследовать крыс –